Грузин пытается, как это у нас говорится, закадрить девушку. Подходит к ней. Девушка, я хочу предложить вам помыться вместе в бане. Она говорит, я извиняюсь, но я не могу пойти с вами в баню, я практически вас не знаю. Хорошо, тогда, может быть, покатаемся на катере вместе. Ну, на катере другое дело, на катере, пожалуй, можно. Вот и хорошо. Не метем, так катанием.